Глава 44. Я полностью отдалась моменту, растворяясь в ласках Дарта, принимая его страсть и нежность и отвечая с не меньшим жаром. Мои руки скользили по широким плечам, пальцы перебирали мягкие шелковые волосы, а тело пылало огнем желания. Но, как ни странно, голову я не потеряла. Прекрасно помнила, что изначальный план был в том, чтобы отвлечь эльфов и не позволить им отправиться на поиски Рины. Совершенно точно я не хотела продолжения вопросов, а попытки Алерома убедить в том, что принцесса собирается выселить меня из тела, откровенно злили. Рина не ангел, совсем нет, но и подлой она не была. Что бы ни натворила демоница за свою долгую жизнь, каких бы ошибок ни совершила, она точно сделала определенные выводы и выбрала быть другой. Не такой, как раньше. Я успела узнать это, близко общаясь с ее духом. В любом случае, у эльфов еще будет возможность убедиться, что Ренисия не лелеет коварных планов в отношении меня. Но это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Когда принцесса вернется в своем теле, Алерам и Дарт все поймут. Ну а пока моя задача – не дать им ей помешать. Совмещу приятное с полезным. Как там сказала тьма? «Дай себе то, что ты хочешь». «Отлично! Это я и собираюсь сделать. А заодно устрою небольшое шоу для эльфов. Ведь одета я как раз соответствующим образом. Черное кружевное белье и пояс с чулками почти не оставляли простора воображению, зато выгодно подчеркивали совершенные округлости. Самое главное, я сейчас чувствовала себя очень красивой, желанной и неимоверно сексуальной. А это, как ни крути, способно придать любой женщине смелости и вдохновить на любые безумства. Я решила показать Альраму и дать почувствовать Дарту, что когда у них в спальне находится такая женщина, как я, к тому же одетая в одно белье, глупо думать о каких-то там разговорах. Целуя темного, я постепенно избавляла его от халата, стягивая ткань с плеч. Дышал Дарт уже тяжело, с трудом контролируя себя. «О, милый, это только начало». Я стояла на коленях на кровати и прижималась к Дарту. Алерам замер где-то позади меня, не прикасаясь, но его пристальный взгляд ощущался как огонь на коже. Это невероятно заводило. Я ласкала губами шею Дарта, медленно спускаясь к груди, прокладывая цепочку поцелуев все ниже. Для этого, конечно же, приходилось все больше наклоняться, прогибаясь в пояснице и оттопыривая попку. При мысли о том, какой вид открывается Алерому, приходилось сдерживать злорадную улыбку. «То ли еще будет?» «Не двигайся», — мысленно сказала я Дарту и добавила уже вслух, кинув взгляд через плечо. «Алерам, если у тебя дела и нужно срочно куда-то идти, мы тебя не задерживаем». «Нет, я совсем не мстительная, просто, как выяснилось, люблю получать удовольствие от жизни. Во всех смыслах. А щелкнуть по носу самоуверенного светлого оказалось невероятно приятно. Интересно, насколько хватит его выдержки и как долго он сможет терпеть и не прикасаться ко мне?» Халат окончательно соскользнул с плеч Дарта, оставляя темного полностью обнаженным. Это был чистый восторг. Ласкать совершенное мускулистое тело, наслаждаясь гладкой бархатистой кожей, такой приятной на ощупь и на вкус. Дарт дрожал под прикосновениями, зарываясь длинными пальцами в мои волосы и тяжело дышал. Подняв на него взгляд и посмотрев снизу вверх, я поняла по его черным глазам, что он вот-вот сорвется и просто бросит меня на кровать, накрыв собой. «Нет», — мысленно сказала я, отрицательно покачав головой. «Еще нет, подожди». Темный сжал руки в кулаки и выдохнул сквозь стиснутые зубы, когда я прошлась поцелуями по рельефу его живота, спускаясь все ниже. Очертила языком круг вокруг пупка, слегка подула. Мои ладони лежали у Дарта на груди, и я медленно повела их вниз, слегка надавливая ногтями, не оставляя следов, но чувствительно. Все ниже и ниже. Первое прикосновение к своему каменному члену Дарт встретил сдавленным стоном. Я обхватила его в кольцо, провела от головки к основанию и легко поцеловала бархатистую кожу, проводя губами вперед и назад. Скользнув пальцами ниже и слегка сжав яички, одновременно слезнула каплю предсемени. Ощущение полной власти над мужчиной невероятно заводило, а взгляд Алерама, который, конечно же, никуда не ушел, добавлял остроты моменту. Больше не стоило играть. Дарт и так был уже на пределе. Обхватив губами головку и вобрав в себя его член, насколько возможно, я принялась двигаться, помогая себе рукой. Реакция Дарта, его прерывистое дыхание, хриплые стоны и то, как он сдерживался, чтобы не подавать бедра навстречу и не сжать мои волосы, насаживая на свой железный стояк, заставляло меня творить чудеса. Совершенно точно в человеческом теле мне никогда не удалось бы ничего подобного. Я смогла принять его почти полностью, что с учетом его совсем немаленьких размеров впечатляло. И что интересно, расслабившись, я начала получать неимоверное удовольствие от того, что делаю. Про Светлого я благополучно позабыла, хотя не стоило. Он напомнил о себе, да так, что вызвал стоны уже у меня, несмотря на то, что я не прекращала ласкать темного. Сжав мои бедра, Алером вдвинул между ними член, не входя. Его пальцы нашли клитор и начали вытворять такое, что кричать в голос мне помешало только то, что я не хотела оставлять Дарта. «А теперь скажи, Марина, что не хочешь меня». Хриплый голос Алерома искушал и возбуждал, казалось, еще сильнее. «Скажи мне, что ты не хочешь, чтобы я взял тебя прямо сейчас, и тогда я, может быть, забуду о том, как ты собиралась выгнать меня из собственной спальни». Светлый двигался, задевая чувствительные точки, и легко ласкал пальцами клитор, но я хотела, чтобы он был внутри меня. Алером, прекрасно зная, что делает, решил, видимо, помучить. Он играл со мной, подводя к краю, и раз за разом отступал, оставляя без оргазма. «Просто скажи мне, да, невеста, я дам тебе то, чего ты так страстно желаешь», — прошептал Алером. «Я поняла, что я очень слабая женщина, потому что...» «Да», — произнесли мои губы в тот момент, когда я перестала ласкать Дарта. И Алером резко ворвался в меня, несколькими жесткими толчками и четкими выверенными движениями пальцев, вызвав сильнейший оргазм в моей жизни. Он поднял меня на колени и прижал к себе спиной, остановившись и давая возможность полностью прочувствовать экстаз. Мои мышцы сжимались вокруг его члена, отправляя на новый виток удовольствия, пока я затуманенным взором глядела на Дарта. «Ты прекрасна, Марина», — произнес темный, когда волна наслаждения немного спала, и Алером вышел из меня, так и не получив сам разрядки, как, впрочем, и Дарт. «Она сказала: да», — произнес глава комитета, сказал он это темному, не мне. Дарт нахмурился. «Ты не сделаешь ничего против ее воли», — произнес темный. Я собиралась уточнить, о чем речь, но Дарт уже привлек меня к себе, страстно целуя. Его желание ощущалось, как снежная лавина, готовая вот-вот сорваться. Да, он сдерживался, чтобы не наброситься на меня, но от этого казалось ему только хуже. По нашей ментальной связи хорошо чувствовалось, что темный на грани. Его магия закручивалась внутри, как вихрь, создавалось впечатление, что если ей не дать выход, она найдет его сама. И тогда не поздоровится всем. Я ответила на поцелуй, прикусив Дарта за нижнюю губу, что вызвало невнятный рык темного. Он сжал меня за талию, почти причиняя боль. Мне надоело то, что он не хочет отпускать контроль. Я в теле демоницы. Что мне сделается? «Его уровень силы возрос, как и мой», — любезно подсказал Алером. «Он опасается навредить тебе. Когда его магия вырвется, он не сможет ее сдержать». «И что произойдет?» Я резко обернулась и посмотрела на Светлого. «Он что, обратится?» «Нет», — усмехнулся тот, приглянувшись Дартом. «То, что ты видела, когда Дартаэль выяснял отношения с драконом, всего лишь форма для его силы. Тьма сама выбирает, какое обличье принять в каждом конкретном случае. Для боя с Шириараном больше всего подошел паук». Говоря, Алером привлек меня к себе, пройдясь почти невесомыми касаниями по спине. Незаметным движением расстегнул бюстгальтер, спустил лямки с плеч и отбросил в сторону, оглядывая грудь с каким-то хищным предвкушением. Я не мешала. После того, как он только что жестко имел меня и подарил один из самых ярких оргазмов в жизни, глупо было бы возражать из-за лифчика. Руки Дарта собственническим жестом накрыли грудь, лаская и поглаживая. Он притиснул меня к себе, прижимаясь к пояснице, и давая понять, как сильно возбужден. «Еще Алером забыл сказать, что если сейчас моя сила войдет в тебя, и наша магия сольется, ты станешь моей женой», — выдохнул он мне в ухо. Я с трудом осознала смысл слов, задрожав от остроты ощущений. Мужчины зажали меня с двух сторон, не давая сосредоточиться ни на чем. Дарт потянул за волосы и прильнул губами к шее, не прекращая ласкать грудь. Алером скользнул ладонью по низу моего живота, накрывая лобок и проникая пальцами между ног. Не знаю, может, он применил магию или просто слишком хорошо знал женский организм и нажал на какие-то точки, но возбуждение, до того поутихшее после разрядки, вмиг накрыло снова. Волна желания, прошедшая по телу, опьяняла и будоражила сильнее, чем весь алкоголь, который я когда-либо пила в жизни. «Это касается и меня», — прошептал Алером. «Я хочу тебя, Рина, как никогда и никого. Ты согласна стать моей?» Не дожидаясь ответа, Светлый поцеловал меня, отпуская свою силу. Она вошла в меня, как живительный нектар, как глоток чистейшей прохладной воды в жаркий летний день. Голова приятно закружилась, и я словно воспарила на небеса. Такая в теле образовалась легкость. Приятно, ничего не скажешь. Но возбуждение, конечно же, никуда не делось. Я удивленно моргнула. «Это все?» – удивленно спросила я, пытаясь разглядеть свои руки и увидеть татуировки. «Мы что, теперь женаты?» «Нет, Рина», – соблазнительно улыбнулся Алером. «Это всего лишь намек на то, что тебя ждет, когда ты скажешь «да». Я бы не стал проводить обряд единения без твоего согласия». Не успела я облегченно выдохнуть, как меня развернул к себе Дарт. Его поцелуй ощущался как темный соблазн, будоражащая кровь искушения, как обещание могущества исполнения всех желаний, тайных и явных. Когда темный отпустил меня, я еле отдышалась. «Но почему? Когда вы делились со мной силой раньше, это было по-другому?» – спросила я. «Потому как происходящее сейчас сильнее всего, что было до того», — ответил Алером. «Наша сила выросла после того, как мы обменялись ею, соединившись с тобой. Это стало возможным, потому что ты идеально подходишь нам, и мне, и Дартаэлю». «Ты можешь не соглашаться, Марина», — раздался мысленный голос Дартаэля, «потому что если ты примешь решение под влиянием момента, это будет неправильно». «И в кого ты такой честный?» — возмутился Алером. «У нас вечность на то, чтобы убедить ее, что она приняла верное решение. Но все это лучше делать уже потом, когда пути назад не будет». Мне показалось, или я услышала то, что мне не предназначено. Да, больше всего на свете мне сейчас хотелось именно пойти на поводу сиюминутных желаний и забыть обо всем на свете, отдаваясь двум самым великолепным мужчинам в моей жизни. Но вот так, чтобы навсегда, всегда есть пресловутое «но». Я колебалась и сомневалась. А потом Дарт взял мое лицо в ладони и, запечатлев на губах легкий поцелуй, произнес, глядя в глаза. «Я люблю тебя, Марина. Если ты согласишься принять меня и мою силу, я стану самым счастливым из мужчин». Он смотрел на меня своими невозможными фиолетовыми глазами. И я вспоминала нашу первую встречу. Тогда сомнения не терзали, все было просто и очевидно. Хоть тело и было отравлено афродизиаком, свободу воли у меня никто не отнял. Я выбрала его из всех мужчин, отвергла Тарима, отбросила даже саму мысль обратиться за помощью к Алерому, но со всей страстью отдалась тому, кто встретился мне, казалось бы, случайно. Кстати, нужно еще разобраться с этим самым случаем и выяснить, почему Дарт все-таки оказался в душевых тогда. Да, я обязательно это сделаю. Потом. Как-нибудь. Я улыбнулась Дарту, собираясь сказать ему «да», как Алером поцеловал меня. Сначала в плечо, потом в основание шеи на линии роста волос. Затем скользнул вниз цепочкой поцелуя вдоль позвоночника. Когда его губы коснулись моей кожи между лопатками, тело словно молния прострелило. Я и не знала, что там такая сильная эрогенная зона. Вся нежность из меня словно испарилась, оставив чистую страсть и вожделение. Потянув Дарта на кровать, я с силой толкнула его в грудь, опрокидывая. Он подчинился, бросил странный, нечитаемый взгляд через плечо на Алерома, но тут я опустилась на него сверху, прижимаясь к возбужденному члену, и темного словно подменили. Похоже, выдержка отказала ему. Он перестал быть тем нежным и страстным эльфом, что признавался мне в любви и будил в душе трепетные чувства. Тело Дарта словно размылось, окутываясь тьмой. Глаза затопила густая чернота, а волосы засияли лунными лучами. Я только и успела что восхититься внезапными переменами, как меня словно подхватил смерч. Если я наивно думала, что мне и дальше позволят быть сверху, то надежда мне суждено было сбыться. Дарт перевернул нас, подмял меня под себя и спустя мгновение ворвался в мое тело одним жестким длинным толчком. Меня выгнуло от острого и ни с чем не сравнимого удовольствия, а из горла вырвался первобытный стон наслаждения. Это безжалостное вторжение я принимала как нечто очень желанное и с радостью встречала каждое движение Дарта. Внутренние мышцы сжимались, приближая оргазм и посылая по телу все расходящиеся волны удовольствия. Что-то зарождалось во мне, когда мы с Дартом двигались в едином ритме. Его темная магия, единожды проникнув в меня, сейчас окончательно утверждала свои права, меняя мое тело и даже душу безвозвратно. Но во мне была не только тьма. Внезапно Дарт остановился и, приподняв меня, перевернул нас. Я оказалась сверху, как и хотела, и теперь могла двигаться в собственном темпе. Наклонившись, я поцеловала темного, снова закрутив в теле водоворот силы, состоящий из гремучей смеси магии, тьмы и жизни. И магия жизни тоже заявила на меня свои права. Обжигающие горячие поцелуи Альрама снова прошлись по шее, плечам и спине. Светлый сжал мою талию, останавливая немного, приподнял, давая Дарту возможность двигаться. И снова я ощутила, что не контролирую ничего. Темный несколькими толчками почти отправил меня за грань наслаждения. Почти, но не совсем. Руки Альрама, ласкающие грудь, спину, поясницу, ягодицы, они ощущались везде, открывая мне новые стороны удовольствия. Светлый надавил мне на плечи и уложил грудью на Дарта, который тут же встретил мои губы головокружительным поцелуем. Пальцы Альрама ласкали мои бедра и ягодицы, раздвигая их. Я ощутила его первое осторожное проникновение и задрожала от неожиданно приятных ощущений. Дарт же двигался медленно так, чтобы не дать мне испытать оргазм раньше времени. Раньше, чем Альрам окажется во мне. «Я хочу тебя, моя Рина», — прошептал Светлый. Он намотал на кулак мои волосы, оттягивая голову назад до легкой боли. «Скажи, ты согласна принять меня и стать моей? Сделать и меня своим?» Его член настойчиво толкался в меня, надавливая, заставляя тугие мышцы пропустить его. Меня пронзило чувство предвкушения чего-то неизведанного, но очень желанного. «Я не смогу отказаться от него. Я приму все. Да». Я ощутила вспышку ликования эльфа, когда он впервые аккуратно и медленно вошел в меня. Дарт остановился в этот момент и впился в мои губы собственническим поцелуем. Дождавшись, когда мое тело привыкнет к двойному проникновению, они оба, и светлый, и темный, начали медленно двигаться. Это были ни с чем не сравнимые ощущения. Я принимала их обоих, и это было невероятно горячо, чувственно и очень правильно, словно мы трое были созданы друг для друга изначально. Водоворот магии внутри меня раскрутился и вырвался наружу сквозь стоны, посылая волны освобождения. Дарт вскрикнул и вжался в меня, и заливаясь. Альрам хрипло застонал и задвигался в бешеном темпе, до боли прикусив кожу на моей шее. Я приняла всю силу, что смешалась во мне, выпустила ее наружу и почувствовала, как она меняет нас, всех троих. Фейерверк наслаждения длился и длился, отправляя каждый раз на новый уровень невероятных ощущений. Это был чистейший экстаз, блаженство и кайф в чистом виде. Да, ради такого стоило пойти на сделку с демоном.